этот раз в исполнении квартета Джона Колтрана, сопрано-саксофон, ноябрь 61 года, запись Эдвина Гелдера сделана в нью-йоркском клубе «Виллидж Вангард». Маккой Тайнер, рояль, Реджи Уотсон, контрабас и брат Хэнка Элвин, ударный. Обязательно эфирные поездки. Тоже возможно, что вы слушаете «Время джаза» в компании сверчка-фанатика, свободно отличающего на слух щетки Макса Роуча от щеток Джилли Коба. Эти же вполне сезонные помехи возможны даже, если вы слушаете нас с сайта www.svoboda.org у микрофона в лютеции, где сверчков навалом в метро ваш ДЭС. Thank you. Роджерса и Харта из бродвейского мюзикла «Джамбо». Хэнк Джонс – рояль, Уэндел Маршалл – контрабас и Кенни Клок Кларк – ударный. Август 55 года. Начал играть в комбо ветерана джаза, трубача Орна Тедеуса Пейджа, более известного как Hot Lip Page. Он перешел к саксофонисту Энди Кёрку, а затем с 46 по 47 год аккомпанировал самому Колману Хокинсу. С 47 года началась шестилетняя джазовая эпопея. Хэнк стал аккомпаниатором Эллы Фицджеральд. Норман Грэмс пропустил его также через лабиринты своих концертов в филармониях. Но Хэнк не внушался никакой работы. Гарантированного заработка было кот наплакал, и он подвязался на любые роли, на любых ролях, на радио, на телевидении, на любых шоу, не претендуя на роль лидера, часто играя второстепенными составами. Джеки Глисон, скорее комедийный актер, чем певец, время от времени появлялся на сцене вместе с трио Джорджа Шиллинга. Он сочинил некую песенку, простую, как дохлая рыбка, и требовал от Шиллинга, чтобы тот играл ее в начале каждого шоу. Любой музыкант мог сыграть эту дохлую рыбку, но Шиллинга заклинивало. Великий Шиллинг не мог сыграть дюжину дурацких нот. И тогда Джорджа загораживали ширмой, а на его место садился, готовый на любую подработку, Фил Джонс, и играл рыбку так, что та била хвостом, после чего на сцене вновь оказывался дядя Джордж, и концерт начинался. When you were very young, the world was younger than you, as merry as a carousel. The circus tent was strung with every star in the sky. Above the ring you loved so well. Now the young world has grown old. Gone are the silver and gold. Sit there. Can you do? Oh, girl, you're true. Just sit there and count your little things. Unhappy little girl. Getting slender. Why? пальцы. Что тебе еще остается делать? Поверь, я знаю, что ты чувствуешь. Я знаю, через какие трясины тебя тащит жизнь. Сиди, сиди, считай пальцы, малышка, грустная малышка. Следи за каплями, считай капли дождя. Они падают и падают, дорогуша. Я знаю, что ты ужасно несчастна. Фрэнк Синатра с той же песней Ричарда Роджерса и Лоренса Харта. Его убийственный винил песни для молодых любовников. Оркестр Нелсона Ридла. 60-й год. В 50-х годах Хэнк Джонс играл в оркестрах Арти Шоу и Бенни Гудмана. Записывался с Лестером Янгом, пушечным ядром Эдерли и с Уэзом Монтгомери. Какое-то время он был, как это называется, домашним пианистом дома звукозаписи «Савой». Затем он поменял «Савой» на CBS, где проработал с 59 по 79 год. Это означает, что он аккомпанировал певцам и певицам, конечно, CBS, Франку Синатре и Мэрилин Монро, включая ее знаменитое поздравление Джону Кеннеди «Happy Birthday, Mr. President» 19 мая 62 года. Это в стиле шоу Эда Салливана шло под эгидой CBS. Хэнк играл и в этом популярном шоу. В самом конце 70-х Хэнку Джонсу удалось выступить в более адекватной его таланту роли. Он был приглашен на Бродвей как пианист и как дирижер в мюзикл, основанный на музыке Фэтса Уоллера «Ain't Misbehaving». И Билли Хиггинс, ударная запись 89-го года. оркестр в возрасте 91 года. Это случилось 16 мая 2010 года. Он активно записывался до 2007. Предпоследний его диск был записан саксофонистом Джо Лувано «Voice Encounter» для Blue Note. У Хэнка был кристально чистый звук, идеальная артикуляция, безупречная фразировка, чудесное равновесие в игре между правой и левой рукой. Можно сказать, что он лучше других понял и воспроизвел стиль Арта Тейтума. В его сольных выступлениях легко обнаружить современные линии в игре правой руки и настоящий упрямый страйд левой руки. Gone, your sun lives on. мы понимаем времени. Джаза сегодня целиком отдана уроженцу Филадельфии, пианисту Кенни Барону. Он младший брат саксофониста Билла Барона. Кенни начинал в квартете Дизи Гиллеспи, ходил в Джаз-Тед, Арта Фармера и Бенни Гулсона. Он руководил комбо Сфера и классическим джазовым квартетом. Между 87-м и 91-м годом Кенни Барон записывался со Стэном Гетцем, но основная деятельность этого пианиста до сих пор посвящена преподавательской работе. В активе Кенни 43 CD, записанных в роли лидера. Он входит в список Джино Риццо 50 величайших пианистов всех времен. Для забывчивых напомню адрес времени джаза. Это www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. дуэт Барна, рояль и Реджины Картер, скрипка. Запись была сделана в Бруклине, Нью-Йорк в декабре 2000 года. Опускается занавес клуба времени джаза. Звукорежиссер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Наш адрес и адрес подкаста все тот же www.svoboda.org. До следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай. Новостей в 23 часа. Говорит Радио Свобода. Микрофон Владимир Ведрашко. Сразу после новостей. Культичности. Адвокат арестованного в субботу губернатора Кировской области Сергей Тетерин заявил, что его подзащитный Никита Белов не прикасался к деньгам, а краска на его руках появилась по всей вероятности после рукопожатия с человеком, державшим пакет с деньгами. Он также заявил, что деньги, при передаче которых задержали Белов, были предназначены для нужд региона и являлись спонсорской помощью. Об этом сообщил РИА Новости. Сам Никита Белых не признает себя виновным в получении взятки. Он просил судью Басманного суда Москвы не назначать ему меру пресечения в виде лишения свободы, поскольку не собирается уклоняться от судебного разбирательства и намерен доказать в суде свою непричастность к взяточничеству. Тем не менее, судья санкционировал арест губернатора на 2 месяца. Адвокат Вадим Прохоров пообещал обжаловать решение судьи, назвав его неправосудным. Петрозаводский городской суд освободил из-под стражи 45-летнего фельдшера Ирину Щербакову, которая по версии следствия проигнорировала звонок тонувшего на Сямозере ребенка. Об этом сообщает Интерфакс. В суде Щербакова заявила, что сожалеет о произошедшем и будет, как она выразилась, жить с этим всю жизнь. Фельдшер сказала суду, что не собирается скрываться от следствия и готова по первому требованию давать показания. Адвокат Ирины Щербаковой сообщила, что обвиняемая явилась с повинной 23 июня и была задержана 24 июня. В субботу Щербаковой было предъявлено обвинение в халатности, приведшее к гибели людей. Следователь просил суд взять обвиняемую под стражу на 2 месяца. 18 июня дети, отдыхавшие в лагере парк отель Сямозера, на лодках попали в шторм. В 3 лодках находились 47 детей и 4 взрослых инструктора. Одна лодка перевернулась. 13 детей погибли, не сумев добраться до берега в условиях шторма. Позднее их тела были обнаружены. Поиски еще одного ребенка продолжаются. Лагерь, парк-отель Сямозера, закрыт. Под арестом находится директор лагеря и ее заместитель. Глава Карельского Роспотребнадзора помещен под домашний арест. Продолжается расследование. Главы МИД 6 стран Евросоюза после встречи в Берлине в субботу призвали Великобританию ускорить выход из Евросоюза. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, основавшие Европейское сообщество, хотят, чтобы Лондон как можно быстрее начал процедуру выхода из ЕС, чтобы не продлевать период политической неопределенности. Однако канцлер Германии Ангела Меркель попыталась смягчить это давление на Британию, оказываемое в частности и со стороны собственного ее кабинета. Она заявила, что сроки принятия решения о выходе из Евросоюза должен определять сам Лондон. Шотландия намерена срочно вступить в переговоры с Европейским Союзом. Как заявила в субботу первый министр страны Никола Стерджен, на экстренном заседании правительства достигнута договоренность немедленно начать обсуждение со структурами и членами ЕС вопроса о возможном формате сохранения места Шотландии в европейском сообществе. Были согласованы также шаги по подготовке законодательной базы для проведения второго референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании. Первый референдум проводился в 2014 году, тогда 55% шотландцев не поддержали сторонников независимости. Найденный в субботу в Танзании на берегу острова Пемба обломок самолета будет изучен на предмет возможной связи с пропавшим в марте 2014 года малайзийским лайнером. Министр транспорта Малайзии заявил, что речь идет о довольно крупном фрагменте. Недавно найденные на Мадагаскаре туристские сумки и другие личные вещи пассажиров неизвестного самолета, как выяснилось, никакого отношения к пропавшему Боингу не имеют. 8 марта 2014 года с экранов радаров исчез лайнер, выполнявший рейсы из Куала-Лумпур в Пекин. На борту находились 239 человек. Это были новости на волнах свободы. Mm-hmm. Здравствуйте. В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велесов. И это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности. Их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нас личность чрезвычайно многогранная. Московский уполномоченный по правам детей, в недавнем прошлом депутат Мосгордумы, трех созывов, учитель, причем не рядовой, а заслуженный учитель России, поэт, наконец, Евгений Бунимович. Евгений Абрамович, здравствуйте, дорогой, очень рады вас видеть. Добрый день. Евгения Бунимовича можно было бы назвать личностью вполне ренессансной, если бы не природная его скромность и беспафосность. Судите сами, поэт, математик, педагог, общественный деятель, политик. И все по-настоящему, профессионально, без дилетантизма. Множество поэтических сборников, 30 с лишним лет преподавания в школе, не меньше, чем сборников стихов, учебников математики, его авторства, 12 лет работы в Московской городской думе. И после этого, по сей день, наш герой уполномоченный по делам московских детей. Уникальность Бунимовича еще и в том, что он один из очень немногих политиков оппозиционного лагеря, кто занимает сегодня официальную должность. И, следовательно, способен реально влиять на политическую и общественную ситуацию. Много лет Бунимович в «Яблоке». Немало с тех пор яблочников переметнулось в партию власти, доказав, что политика для них – это не принципы и мировоззрение, а карьера и путь к благосостоянию. Вот Бунимович – пример противоположного свойства. Хотя, опять же, в силу своей беспафосности и, возможно, рациональности, математик все-таки, он режим не обличает. На митингах с пламенными лицами не выступает. Да, он предпочитает с этим режимом сотрудничать, но в интересах дела и не поступаясь нравственными принципами. В конце концов, даже высшая гармония, как мы помним, не стоит слезинки ребенка. А вот ради того, чтобы этих слезинок было хотя бы на несколько меньше, Бунимович и остается в политике, несмотря на то, что его партия нечестным образом вытеснена с политического поля. Такое вот интересное сочетание в этом человеке рациональности и идеализма. Хотя, вполне логичное для математика и одновременно поэта. Весьма неплохого поэта. Вот такой Евгений Бунимович. Полторы натуры, мрамор, бронза. Ощущал предутренний аварищ, устранял не медикаментозно. Бунимович был такой Евгений. Хрен с горы Синайской, поле чистым. Не любил писать стихотворений. Да и получалось неказисто. С этим и появится на страшном, с этим и пристанет перед высшим. Буни, говорите, Мович, как же? Был такой, да ведь куда-то вышел. Никуда он, конечно, не вышел, ровно наоборот. Сегодня нам пришел. Вы знаете, готовясь к передаче, зашел в дом книги. В поисках ваших книг. В поисковике... Не то 19, не то 20 названий. Но это все учебники алгебры, математики и все прочее. Во-первых, я хотел узнать, это что, это новые какие-то учебники или это переиздание старых? А во-вторых, а где стихи, где проза? Ну, вообще, в основном, конечно, это и новая серия учебников, которая сейчас идет, как называется, серия «Сфера», издательство «Посвящение», где мы попробовали в каком-то новом формате поговорить с ребятами о математике. То есть, в общем-то, это сохраняет дух и принципы наших прежних учебников, которые мы делали с нашими совершенно замечательными и такими особенными, я бы сказал, учеными и учителями, как Георгий Владимирович Дорофеев, Игорь Федорович Шарыгин, наш, пожалуй, самый прекрасный и знаменитый геометр. Но сейчас появились новые, во-первых, возможности, в том числе полиграфические, а потом появились другие ребята. Понимаете, я там десятки лет уже, больше трех десятилетий работаю в школе. Меня всегда смешил вопрос, когда мне говорили, но что ты все время одно и то же, как же 30 лет, тем более математика, там синус квадрат плюс косинус квадрат равен единице. Ну, власти, да, как бы это хорошо, но меняется все, меняется время, меняется восприятие. И если открыть вот этот учебник, вот новые вот эти, они очень яркие, интересные. Да, они красивые. Понимаете, у нас, кстати, классические математики, хотя они уважают, так сказать, те имена, которые я назвал, надеюсь, что и мое, имя тоже, но все равно было со стороны Академии наук некоторая осторожность. Они говорили, ну как же так, в математике должно быть все последовательно, теорема, доказательства, там все это, какие-то картинки, какие-то поля и так далее. То есть, понимаете, мы можем ребенку представить все, что мы считаем нужным, но его мышление, оно уже никуда не деться, оно другое. И вот эта вот картинка компьютерного экрана, где вот здесь информация, вот здесь, мы попробовали это сработать в плюс. То есть не излагать вот такой, знаете, серой страницы, а не сплошной текст, уже очень трудно читают. А сделать. А вот это, так... подождите, а это учебники все-таки вот для таких специализированных классов математических? Это мое принципиальное убеждение сейчас, что математика для всех, математика для каждого – это ключевой вопрос. То есть не для тех, для кого только математика станет будущей профессией или там какой-то там нужной для будущей профессии. Нет, а те, кому кажется, что это, в общем-то, не очень нужно. Вот с тем, чтобы им это было интересно, а потом, на самом деле, это очень нужно. Но разговаривать со всеми надо немножко по-другому. И вот мы в этом учебнике искали именно форму, потому что содержание мы уже, так сказать, в общем-то, отработали, мы понимали, что мы хотим. А вот как это подать – это новая история, и, в общем-то, судя по тому, что, как мне все время сообщают, что тиражи растут, да, сейчас это очень важно, в нынешнем рыночном измерении, да, но для меня это важно еще и потому, что, значит, учителя, которые, конечно, более инерционные, чем ученики, но все-таки они чувствуют, что в этом что-то есть, и что ребятам хочется это открыть, и что им это интересно. Здорово. Это с точки зрения математики. А с точки зрения всего остального... Ну, вы знаете, я не знаю, как реагировать. Наверное, рад, что других книг моих там нету. Ну, потому что раскупили. Да, ну, а как же. Учебники, понимаете, учебники издают каждый год, чтобы куда деться. А вот у меня, когда я... Ну, со стихами немножко другая история. Стихи сейчас... даже в самом большом роскошном книжном магазине находится все равно где-нибудь в углу. Да? Ну, это да. И там такой маленький шкаф, где там потихоньку что-то. Там были, конечно, мои последние книжки поэтические. И, ну, видимо, уже куда-то они где-то, не знаю, может, продали, надеюсь. Вот. А другая, вот у меня была другая история, когда я впервые написал книжку «Воспоминания», которую я, в общем-то, писал для... Это вот «Жизнь вкратце»? Еще раньше. Часть этой книжки, которая называется «Девятый класс, вторая школа», который посвящен моей любимой школе, которую я закончил. Книжка. Я, в общем, знаете, это самая простодушная, наверное, из книжек, которую я писал в этой жизни. Я писал ее не так долго и просто хотел рассказать для друзей, для всех, как это было, в воспоминаниях. И то, что она разошлась настолько, что я потом не мог там, когда там, ну, какие-то премии выдвигали ее, и там, и что-то вручали. Но главное, что для какого-то жюри нужно было найти 6 книжек, просто экземпляров. Их нельзя было найти ни в магазине, ни в интернете, ни в издательстве. И я понял, что даже представление о том, что вот это вроде нужно, это вроде не нужно. Видимо, людей, которые проживали так или иначе свое школьное детство, да, вот я, точнее говоря, отрочество, потому что это старшие классы уже, и которым этот опыт важен, их, видимо, существенно больше, чем мне казалось. И очень много было реакций в интернете, особенно, ну, какие-то рецензии, это как понятно, а вот именно, и там было два типа, или говорят, вот это у меня тоже так было, такое упоение, и все, но вот я не написал, вот здесь это есть. А у других, наоборот, вот, елки-палки, вот у меня такого не было, понимаете? Здорово, здорово. Ну, это вот, как Мандельштам там говорил, выпуклая радость узнавания. Это вот главное, конечно. Ну, наверное, да. Ага. Здорово. Все-таки, Евгений Иванович, кто вы по преимуществу? Вот что вам дороже всего? Поэт, учитель, общественный деятель, правозащитник, политик, видная фигура в «Яблоке»? Ну, видимо, знаете, уже, так сказать, возраст такой, что можно подводить какие-то итоги. Ну, наверное, я дилетант в том смысле, что я никогда не выбирал вот именно профессию как профессию, всегда старался, не старался, просто так получалось, и заниматься тем, что мне нравится. И это, конечно, не очень соответствует современному, так сказать, взгляду, когда нужно выбрать какую-нибудь одну колею, и желательно, так сказать, там двигаться. Как я помню, встретил во Франции одного молодого выпускника Сорбонны, который писал диссертацию по Марьянгофу, спросил меня, а что ему почитать еще? И когда я назвал, например, Есенина, он сказал, а кто это? Потому что Марьянгоф так Марьянгоф, да, причем тут, так сказать... человек, который был рядом. У меня ровно обратное, что я всегда занимался тем, что мне интересно, нравится, и я рад, что мне удавалось это делать. И в этом смысле особенной разницы нету. Математика, да, это тот язык, который был у меня в семье с детства, отродясь, поскольку я все-таки сам по себе третье поколение московское. Да, вы третье поколение преподавательское, да? Да, да. Это по женской линии, да, бабушка, мама. Ага. А по мужской тоже у меня там папа профессор Московского университета математик, и брат там тоже известный ученый математик. Ну, да, и сын тоже математик закончил, мехмат. Здесь никуда не деться, понимаете? И это просто какая-то такая, не то чтобы обреченность, потому что это как бы отродясь. Это твой язык, понимаете? А вот в этом такая романтическая любовь есть в отношении к математике? Наверное. Но вы знаете, я шел на самом деле на мехмат по инерции. Я закончил школу раньше, мне было тоже традиция семейная, да, вот. Отец закончил в 16, я в 15, сын в 14. Ого. Вот, не знаю, что будет. Угрожающий динамик, да. Вот. И как-то я не задумался о том, что я выбираю себе профессию в жизни и вообще какое-то дело. Я просто шел, ну, как-то, ну, вот, все там у нас, и папа, и мама, и старший брат, и мехмат, какое-то место, не худшее на этой земле, МГУ. И как-то где-то только к третьему курсу я так понял, что все-таки наука, математика — это наука, не А стихи когда стали писать? И почему, по какому поводу? Это сложный вопрос, почему, конечно, но... Вы знаете, вообще-то поздновато. То есть тогда, когда все уже заканчивают это дело бессмысленное и ненужное. Вот где-то в самых старших классах, где-то 10-й, 11-й, тоже в это же время. Может быть, поэтому это время для такой важно, эти старшие классы. В это же время стал писать стихи какие-то. Ну, можно, конечно, сказать, что от несчастной любви, как и положено. Она была несчастная, а просто, понимаете... Видимо, как бы мне и нужно было, чтобы она была несчастной, понимаете? Вот мне другая какая-то была, видимо, в этот момент, и не то, что не несчастная, какая-то, ну, сложная, понимаете? Страдание мне нужно было так вот, наверное, я так сейчас думаю, я написал кучу всякой рифмованной, нерифмованной ерунды в это время, но все-таки это вошло в какую-то такую внутреннюю необходимость. И в университете это не только продолжалось, но была и дана, и сейчас есть, кстати, книга рекордов Гиннесса, по-моему, потому что я уже не... Ну, представьте, посмотрите на меня и поймите, сколько Игорь Волгин ведет эту студию. Она ведет ее до сих пор. Да-да-да. И это было... И потом, опять же, понимаете, как в школе, не только вопрос самого предмета, но и атмосферы. Ну, в студии была замечательная атмосфера, тогда там были и Алексей Цветков, и Бахыт Кинжеев, и Сергей Гондлевский. Mm-hmm. И это был какой-то очень особенный мир, который сам по себе был осмыслен, так сказать, и естествен для меня. Mm-hmm. Вот, наверное, поэтому так все это и продолжалось. Вот мне так же, как со школой, это было для меня естественно, это писал, поэтому я это писал. Скажите мне такую вещь. Но родители, семья все-таки были такие советские люди. Или то где-то они все-таки уже сомневались в окончательной победе коммунизма? Да не то, что сомневались. Ну как вам объяснить? Что вам объяснить? Понимаете? Я, да, родился совершенно такой нормальный советский, уже такой устоявшийся период. Но улица, на которой я жил, кстати, вот неподалеку это от студии, вот Новосущевская, понимаете, она вся состояла из таких маленьких деревянных домов. Это совсем роща просто. Ну да, не деревянная роща, да. И вот там жили такие же, вот там же, кстати, в соседнем доме жили какие-то наши родственники, и там еще где-то какие-то семьи такие. И она была все-таки, вот как я сейчас понимаю, советский только в том смысле, что ну как-то вот сейчас надо это принимать. Ну, да, что, ну вот власть у нас советская. Ну вот так как-то. Не помню ни разговоров об этом, ничего таких особенных. Ну, я уже не говорю о том, что там за углом была единственная, как теперь выяснилось, построенная в советское время синагога, такой голубой сарай. Да. Вот, и я туда, соответственно, по бабушкино направлению ходил там, соответственно, за мацой, что тоже так не очень совпадало с принципами советской власти, но что-то меня это как-то не беспокоило в то время, не знаю. Но вот была известная семейная легенда, которую я не застал, поскольку родился позже, на год позже, кстати, но вот которую я описываю, потому что как сказать, как соглашались они с советской, не знаю, как они относились, когда умер Сталин. У меня мой старший брат, у него была корь. Он был, лежал дома. И моя мама, она услышала по радио, что умер Сталин, разрыдалась и поставила сына в кроватке по стойке смирно. Ну, как-то шок какой-то. Такой, ну, как-то выразить, видимо, масштабность и трагизм момента. И в это время, ну не в это время, через какое-то время, он уже пришел папа с работы, он спросил, увидел, что ну, ребенок, который болеет, он стоит в кроватке, там, она вся, мама вся в слезах, там, в рыданиях. Он спросил, что случилось так? Она сказала, что Сталин умер, так? Папа сказал, идиотка, положил ребенка на место, и как-то вот это вот была его реакция. Это папа. А мама, знаете, да, она рыдала, она так, у нее были прекрасные волосы, она там, не знаю, рвала, не рвала эти волосы. Но дело в том, что папа с войны привез такой отрез, знаете, так вот, из Германии как-то. Да. Привез отрез такой крепдешиновый, по-моему. И там были такие лилии красивые. И мама, они познакомились, поженились сразу после войны. Mm-hmm. Тоже на мехмате, вот это, понимаете, это родное место. Но он еще тогда был напротив манежа, вот где сейчас журфак. А, на Маховой, да? Да, вот эта знаменитая лестница. Вот там они познакомились после войны. Мама пришел с фронта, весь в орденах, в аспирантуру возвращался он. А мама как раз училась. Вернулся из Ташкента, из эвакуации, где был мехмат. Mm-hmm. Вот они, там они познакомились, потом поженились. И вот этот отрез, он как бы вот был... Он лежал, как всегда, в таких случаях, в диване. И там, на Сталине. Mm-hmm. А тут уже все прошло, сколько ждал своего часа. И это было не так просто, потому что мама хотела пошить на кузнец... Ателье Люкс, по-моему, ну, конечно, есть. Да-да-да. Ее подруга как-то, наконец, устроила это дело. Mm-hmm. Но получилось так, что это как раз было... Вот после того, о чем я сейчас рассказал про Сталина, буквально чуть ли не на следующий день. Uh-huh. И надо было ехать. И они же не задумывались ни о чем со своей подругой. С этим отрезом, да, и она все думала о том, как это будет выглядеть, это платье, не какое. Не остали, не думала. Они же приехали, и они немножко опешили, потому что там никого не... Ну, сидели эти самые приемщицы, mm-hmm. да, но вот эти очереди, да, ничего не было. И какая-то из них, вам чего, спросила там одна из них, грозно. И ее подружка, она хотела сказать чего, но мама сообразила, что, понимаете, вот тут трагедия в стране, да, а они тут... Еще неизвестно, с какими целями, может, решили пошатное платье. Понимаете? Она взяла за руку, они дунули, понимаете? Так что, ну, вот насколько это можно назвать простыми советскими людьми, ну, наверное, немало таких было, на самом да, деле. Да, конечно, я думаю, что вот это какое-то твои мысли, даже не в каком-то таком дурном смысле слова, а совсем неестественным было... естественным таким психотипом наших родителей. Возвращаясь к поэзии. А вот кто был таким кумиром поэтическим? Первым, кто, как-то так сказать, напитал, что называется? Ну, это тоже период, тоже школьный, и были вот эти имена все, которые вроде и были, и не было, и полузапретные, и какие-то, а какие-то вещи просто закрытые, и Цветаева, и Мандельштам, и у нас, я же говорил, у нас школа все-таки была очень особенная, поэтому и Бродский даже звучал, несмотря на, так сказать, его особенности, его положение в то время, и не единой напечатанной строки, да? И, конечно, этот весь мир... Вот какой-то параллельной культуры, да? Угу. Которая не имеет, в общем-то, не имела почти никакого отношения к тому, что печаталось в журналах, там, в книгах и так далее, он, конечно, и формировал, хотя и мне очень нравились вот, я не могу сказать, что нравились, как-то что-то в них было. Вот поэты, которых относят к военному поколению, там, Борис Слуцкий, а как это или Давид Самойлов, там, что-то такое держало очень Слуцкий, такое свое. Слуцкий, что величайший наш поэт, замечательный, послевоенный. Да, и что-то вот в этих словах. И... Тем больше Самойлов, Давид, это же просто та же самая история, вот я, вот новое сочинение выходит на площадь борьбы, А там сейчас как раз мемориальная доска, там ну, когда Самойлов угу. жил, и его поэма «Снегопад», она просто описывает угу. вот, район моего детства, поэтому я не мог к этому относиться как вообще к чему-то. Ну, это да. меня поражало, насколько вот это вот, да, угу. может быть, и оставаться тем, что оно есть, угу. да? Вот mm-hmm. абсолютно точные детали, это трамвай, это Аннушка, это снегопад, это площадь, это рельсы, и в то же время преображаться во что-то совершенно иное. И вот это, конечно, для меня была такая история не вообще, а очень конкретная. Mm-hmm. А вот это вот сочетание в одном человеке математика и поэта, значит, казалось бы, да, такой извечный должен быть конфликт физика и лирика. А как это считается? Ну, вопрос мой риторический, потому что я, например, очень, я вспоминаю, как Андрей Белый, вообще я считал математику самой поэтичной из наук и самой философской из наук. Так что на ну, самом знаете, деле... Андрей Белый родился в семье профессора математика, и я, поэтому здесь естественно вы очень характерно перешли, вот знаете, одну очень тонкую границу, когда сказали конфликт физика и лирика. Конечно, он был абсолютно придуманным, это понятно, но все-таки это был конфликт физика и лирика. Математика — это немножко другая история. Ну, я думал о том, почему какое-то время, когда почему в школе сюда физмат, да? Физико-математическое направление. Потому что сам я совершенно не блистал в области физики, хотя в университет сдал нормально, потому что формально можно было. А по сути, я так и не стал человеком, который что-то понимает. Вот у нас лампа здесь, да? Да. Вот я не понимаю, почему эта лампочка горит. Понимаете, я все это проходил, я выучил про электроны, я все это сдавал, и даже в университет прилично все это сдал. Но, по сути, я это не постигал. Математика, она другая, понимаете? Математика, ну, в отличие от тех процессов, которые вот физика это и все естественные науки. Что естественно в математике? Что естественно в синусе, в логарифме? Где вы его видите в этой студии? Синус, да? Или... Это на самом деле такая же абстрактная, да, такая же красивая, да, такая же гармоничная. И как выражался Шарыгин, которого сейчас вспоминали по поводу геометрии, экологически чистая наука, понимаете? Вот такая же чистота в этом есть, ну и кроме всего прочего, такая же бесполезность. На самом деле, ну, то, что поэзия, так сказать, бесполезна, сами поэтому, поэтому потратить такое количество слов, чтобы это доказать, что понятно. С математикой, математики, между прочим, тоже со свойственной математикам скрупулезностью, они посчитали КПД математики, да, и выяснили, что оно меньше, чем у провоза. То есть там какие-то буквально 3-4% вообще всего того, что придумали математики за всю историю математики, имеет какое-то приложение. Вот все остальное, это просто красиво, стройно, логично, гармонично, и поэтому это существует и развивается. Я не считаю, что до такой степени математика бесполезна. Абсолютно. Ну что вы, это абсолютно неприкладная, мягко говоря. То есть, конечно, другое дело, что приложение математики, вот эти самые 3%, 3%, учитывая, что у нас вообще сейчас дигитальная эпоха, то есть цифровая, они как бы настолько окупили математику, да, что вроде бы она, тем не менее, она очень дешевая наука. Что нужно? Бумага, экран, это тоже, кстати, впрямую, понимаешь? Физикам нужны еще позитроны, там, я не знаю, что им, какие-то, да, огромные установки. Сейчас вот эти коллайдеры, да, это все на свете. Математика, а что нужно математику? Ну, ничего, понимаете, это очень дешево. И сами математики тоже посчитали, что все содержание, например, отделение математики Академии наук за год стоит дешевле, чем один танк. Ничего себе. Все математика, наука, понимаете? Поэтому, несмотря на свою такую, вот вроде бы такую абстрактность и неприложимость, она, конечно, очень эффективна. У меня так, конечно, и поэзия тоже. Но только это гораздо труднее можно доказать. Понимаете, все-таки в такой логоцентричной стране, особенно как Россия, да, конечно, книжки поэтические вообще непонятно где находятся. Поэты не собирают стадионы, но, может быть, и слава богу, и не должны они собирать стадионы. Это все-таки занятие не поэтическое. Все-таки, знаете, ну, смотрите, что вот это значит? Да, да, ну вот я хочу как раз собирать. Во-первых, собирались стадионы. И книжки поэтические, мы помним, как все эти книжки всех этих замечательных поэтов Серебряного века мы покупали, тратя на это на одну книжку, какой-нибудь томик Мандельштама, всю стипендию. Еще обычно не хватало. Ну, когда был юбилей Мандельштама, был очень хороший вопрос. На юбилейной комиссии каждый рассказывал. как он достал первый сборник, понимаете, и это было тоже очень интересно. Ну, конечно. Да, это... И сколько это стоило? Что происходит сегодня? Вот, вот поэты вашего поколения, вашей, ваших этих замечательных поэтических кружков, поэтических клубов, и Волгина, и Ковальжи, ну вот все ваши, часть вы называли, имен гораздо больше, так это все гремело, опять же, в те же вот 80-е годы, годы перестройки. А что сегодня эти поэты не пишут? Или... Они пишут, но они до такой степени не нужны, как бы, вот этой вот новой такой буржуазной реальности. Ну, вы знаете, когда вот тот странный период, когда мы гремели, загремели, как хотите, он был довольно непривычный, неожиданный, ненужный. Гремело не это, а гремела запретность. А когда... Реально, вот были какие-то выступления, ну, просто была такая атмосфера, действительно, я, честно говоря, никогда больше не видел такой атмосферы. Я видел залы больше, да, и бывало, когда и большие залы, это успели. Но вот такой реакции на каждое слово я не видел ни до, ни после, никогда. Это было, понимаете, такая была особенная такая талантливость атмосферы, то есть готовность что-то еще, вот это желание что-то постичь, что-то понять, что-то, какое-то усилие сделать. Оно было вот, растворено в атмосфере вот этих конца 80-х. Это, я помню эту атмосферу, но те, кто ждали от нашего поколения, да, что мы сейчас придем и будем, как это хотели тогда, да, ну, я не знаю, станем прорабами перестройки, будем там говорить какие-то публицистические тексты, там, что надо сделать так, а не так, там, красиво. Ну, как поколение 60-х, да? Да, как поколение 60-х. На самом деле, это было другое поколение. Это было поколение... Было, оно есть. Понимаете, для нас уже вот эти вопросы, там, как вот это культуры, антикультуры, они уже были в поэтическом смысле пережиты. Это уже мы как-то жили по-другому, уходили в себя, в какие-то внутренние. Поэтому и стихи были другие, они были непростые. Вот мы назвали те имена, а если вспомнить студию Ковальжи, Иван Жданов, там, Алексей Парщиков, там, Юрий Арабов, там, и так далее, Нина Искренко. Ну, я просто, вы знаете, такой богатый поколение, что я все время понимаю, что я еще не назвал кого-то, да? Оно на самом деле такое. И оно заняло свое, на самом деле, очень важное место в русской поэзии, потому что поэзия впервые стала просто сама собой. На стадионы приходили, потому что какую-то смелость они хотели услышать, да, какую-то публицистику, какое-то место религии, вместо всего на свете, знаете, вместо цирка, вместо шоу, вместо всего, не случайно поэты так красиво читали свои стихи, да, это было все вместе, да, а теперь А религия — это религия, философия — это философия, публицистика — это публицистика, поэзия, может быть, впервые вообще за всю историю России стала сама собой. Вот как Пушкин говорил, цель поэзии, поэзия, да? И вот это поиск какого-то особенного слова, какого-то выражения, какого-то чувства или какого-то ощущения мира неожиданного. Не то, что неожиданного, а еще не воплощенного. Вот это то, чем на самом деле и занимается, и является чем, вот, может быть, наше поколение в поэзии. Но в поэзии ничего нельзя предугадать. Вот я в каком-то интервью в начале, ну, лет 10 назад, наверное, спокойно уверенно говорю, это, знаете, эти баллады, эти сюжетные стихи, эти вот прямая такая городская публицистика, это все в прошлом, это никогда не будет. Не стоит сказать, как это снова стало интересно, снова стало востребовано, и какие-то стихи там Андрея Родионова или кого-то еще, они снова там слышны, снова звучат. И самое главное, дело не в том, что они слышны, главное, что это снова поэзия. То есть нельзя сказать, что, ах, это... сюжетные баллады, поэтому это все уже, знаете, это уже, ну, я не знаю, там, как жостовские подносы, часть уже, так сказать, общей культуры, но не современного искусства, да? А так и здесь. Или какие-нибудь шкатулки. Нет, это современное, это очень... И поэтому ничего нельзя предугадать. И поэтому, что они там завтра соберут, стадионы или баррикады, или что-нибудь еще, не знаю. Вот, не честно, не скучно вот в этом каком-то таком отсеке, где она сама для себя как бы немного существует нынешняя, нет? Ну, не знаю, мне кажется, что, знаете, ну, а с чем еще, как сказать, постигать-то что, кроме самого себя, кроме мира, кроме всех самых трудных и тонких связей? этой жизни. Мне кажется, это самые глубинные, самые важные и самые естественные вопросы. Другое дело, что да, эхо у этого сейчас в стране нет. Но это проблема, мне кажется, страны сегодня. Да, конечно, я про это и говорю. Потому что поэзия, в общем-то, довольно сильная. Более того, понимаете, авторитет русской литературы или русской поэзии, в том числе, он же, вот у нас любят слово «бренд», да? Ну, это бренд, понимаете? И во всем мире это бренд. Отдельно подряд во всем были вот эти книжные фестивали, все время русская литература была почетным гостем. Не из каких-то там соображений, а потому что, когда русскую литературу объявляли почетным гостем, какой-нибудь книжной ярмарки, вот я тоже на каких-то из них был там, выступал, просто приходили гораздо больше читателей на эту ярмарку. И вот поэтому приглашали, а не потому, что какие-то политические соображения были. Ну, мне кажется, что... Ну, потом поэзия развивается так, как она развивается. Ей не укажешь. Ну, это, конечно, но я к тому и клоню, что это, конечно, проблема страны, это проблема современного состояния нашего. Не только нашего. Знаете, вот у меня так вышло, есть один такой... необычный эпизод, может быть, в моей поэтической жизни, который говорит о том, что это не только наш. Знаете, о том, что, может быть, слушать поэтов надо немножко больше, чем кажется политикам, общественным деятелям и так далее. Вы знаете, вот в городе Брюсселе, лет тоже, я думаю, 10 назад, может быть, чуть больше, в районе 10 лет, был такой интересный проект «Брюссель глазами поэтов». Брюссель такой, это слившиеся вместе такие средневековые деревни, там, там штук 15. И они приглашали поэтов из разных стран, там по одному поэту из страны, чтобы в этом районе пожили, написали что-то об этом районе. И более того, один из бельгийских или каких-то еще художников в работе вместе с поэтом делал некоторую... Ну, такую вот художественную реализацию. То есть целью была не сколько книжка, хотя тоже это могло быть, сколько не вот что-то такое, там, то, как где-то какая-то скульптура была, где что-то еще. И вот они пригласили меня вот из России. И я так посмотрел, я чуть-чуть знал Брюссель, я был там пару раз, но все-таки это туристические какие-то вещи, да, хотя даже это был какой-то поэтический фестиваль. И я выбрал один район. Ну, так сказать, мы еще обговорили. То, что мне показалось, как в каком-то в нем был какой-то вот, он прямо был возле центра, какой-то драматизм такой, в нем ощущение у меня было такое, что там что-то есть, не просто какие-то дома. Буквально 10 минут от центральной площади это все. И тогда этот район не знал никто, поэтому, когда я в России напечатал эти стихи, я даже написал, что стихи из Брюсселя и так далее, теперь имя этого района знают все, потому что это район Молинбек, тот самый, откуда... пришли все эти террористы, которые устроили Париж теракт вот этот страшный, и не только там, да. Но дело в том, что я вот жил там, недолго я там жил, потому что у меня даже этого месяца, который мне предложили, не было, но 2 недели я там был, и мы с этим художником там ходили, очень известный, хороший художник Андрей Яковлевич, и там появились такие цветы, 8 на 8, где там на 4 языках были мои стихи, которые перевели переводчики. А потом, вот сейчас, там набережная, которая, вот канал, который отделяет этот от центральной части Брюсселя, там стихи на этих 4 языках выложены просто в брусчатке, в камне мои. И вот когда сейчас, вот снова пошло, когда полиция досматривала и так далее, вот я смотрел на Первый канал, никто, наверное, во всем мире, кроме меня, не обратил на это внимания, но они стояли на моих стихах. Понимаете, и самый, может быть, такой значимый здесь, то, что строчка, на которой она была написана по-русски, поэтому вряд ли понимали, о чем там речь. И там написано «Жизнь нелегальна». И вот эти ребята, которых они смотрели, тогда я почувствовал все это. Почувствовал вот эти все, что не происходит этого плавильного котла, и что все это остается на месте. Какие-то вещи я там не напечатал, даже все-таки меня пригласили, как-то я нашел что-то. Более не все стихи там предложил, тоже какая-то внутренняя цензура, как видите, да, может быть, и зря. Но там было это ощущение, что все это не так, все это сложнее, все это не получается. И там вот эти два мира вот этих абсолютно разных, я все время их описывал, их нельзя было не описать, потому что они там все время ощущались. И эти стихи были напечатаны, и была там огромная, там, когда открывали эту набережную, там действительно городской праздник был и так далее, но не все так. Да, министры открывали эту набережную, но они не читали эти стихи, понимаете, они не думали об этом. А кто его знает, вот может быть и надо было. Вот, может быть и надо было. он и в школе заметно выделялся в лучшую сторону. Другого и быть не могло, потому что это и характер такой, это и голова хорошая и настоящая. Если бы он продолжал заниматься политикой, то политикой было бы только лучше. И по крайней мере, в Москве было бы лучше. Те контакты, которые были уже, когда он стал председателем комиссии по образованию городской думы, ну вот, наоборот, они меня укрепили в том, что это вот человек в хорошем смысле совершенно особый человек. Он не переставал и в школе быть, так сказать, гуманитарием. Дело в том, что я эту школу открывал, когда еще не было крыши на ней. Мне удалось затащить в школу много своих приятелей. И возрастных приятелей, и просто приятелей. Очень ярких людей. И даже в меньшей степени математиков и физиков, а в большей степени гуманитариев. Вот, которые создали соответствующую ауру, соответствующую атмосферу в школе. И она сохраняется до сих пор. Какое-то было событие в школе, я не помню, то это... Да нет, не в Бельгии. Может быть, это школу наградили какой-то там грамотой и прочее, прочее. Короче говоря, вот должны были приехать большие начальники. Нужен был депутатом Гордумы. Значит, вот мы с ним сидим, вспоминаем прошлые годы. Заходит. Кто же это заходит? Она была заместителем мэра. Сейчас она вице-премьер. И, ну, здрасте, здрасте. И Женя говорит, ой, посмотрите, какая обстановка у директора в кабинете. Нищенская мебель и прочее, прочее. Ну, как же так, школа на виду, а я говорю, Женя, ради бога. Скромность украшает большевика, говорил один великий человек, да. Нет, вот он очень беспокоится о школе и часто звонит по каким-то поводам. Я обращался к нему, уже вот когда он стал омбудсменом. Все-таки, как мне кажется, он больше человек с большой буквы, а потом уже чиновник. Тогда немного к политике перейдем, хорошо? Давайте. Ну, Мосгордума, как всегда, со стороны воспринималась так... Немного непонятно, что это такое. Не то синекура какая-то, не то просто какое-то такое бюрократическое, значит, учреждение при Юрии Михайловиче Лужкове и его команде. Вам там много удалось сделать? Вы знаете, самая глупая вот интонация, когда депутат или бывший депутат начинает отчитываться да. о своей работе. Mm-hmm. Поэтому я могу сказать, что я очень надеюсь, что мне удалось не очень измениться. Я очень надеюсь на то, что какой я пришел в Думу, такой я из нее и ушел. Что все мои представления об этой жизни, о том, что мне... Понимаете, я помню первый вопрос, который в моей любимой «Новой газете» мне был задан, после того, как мне... Они мне всех очень помогали, естественно, в этом деле. Ну что, когда ты скурвишься? Это был первый естественный вопрос какой-то. И я, несмотря на то, что я как-то от него шутливо ответил, я все-таки как-то... Он, понимаете, что-то... Я взял, ну, елки-палки, мне не 15 лет, у меня есть какие-то представления об этой жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо, да, что как можно себя жить, а как нельзя, ну, неужели это так неизбежно? Надо сказать, то есть вопрос непростой. Очень непростой. Он непростой, потому что, с одной стороны, есть очень много возможностей. Слишком много соблазнов. Очень много соблазнов. Вы сказали, что Московская дума не там, да, была при и так далее. Но вы давайте посмотрим это с другой стороны. Дело в том, что было так мало депутатов, что за каждым из нас было почти столько же депутатов, сколько в Государственной Думе, так? Угу. И, учитывая тогдашнее соотношение бюджетов, что я понял не совсем сразу, те деньги, те бюджеты, о которых мы думали, распоряжались, там, голосовали, выступали, вносили поправки, они получали больше, чем, вспомните, те времена, когда Москва была побогаче, чем, так сказать, Российская Федерация. И это была очень непростая история. Очень много таких, что говорить, ну, конечно, какие-то соблазны и так далее. и инерция, и усталость. И усталость от идиотизма того, что у тебя не получается, и даже то, что получается, получается не сразу, и вроде бы для тебя очевидная вещь, и вроде бы она возможна в городе. Все-таки моей трезвости хватало, чтобы понимать, что это вряд ли сейчас возможно, но это-то возможно. А оно, если даже и возможно, оно происходило совсем не тогда и не так. И ты опять начинал вот какие-то уточнять. Это на самом деле, если этим реально заниматься, это, в общем-то, довольно непростая история, тем более, что все-таки это оппозиционная партия, да, которая голосует вообще. Когда у меня школьники там приходили в Думу, спрашивали, в чем вообще, как у нас здесь там. Я сказал, да, пожалуйста, господи, сидишь, кнопки нажимаешь, да, вот этим кнопок примитивно, да, за, против, воздержался, да. Но я могу вам сказать, что нажать кнопку против, когда все вокруг, да? Причем не вообще какие-то абстрактные. Кстати говоря, понимаете, Госдума — это 500 человек, это необозримо, да? Ну да. А Госдума — это как класс, 35 человек. Но было это, понимаете, это люди, с которыми ты рядом сидел во время обеда, с которыми, ну понятно, да, когда ты пересекался в коридоре, и ты должен все равно каждый раз внятно озвучивать, так сказать, вслух причем, да? Все то, что ты думаешь о этом предложении, об этом, так сказать, законопроекте, о том, что, почему это происходит, зачем это все. Говоришь, это непростая история. Ну и такая сложная, вы знаете. Вот, Нет, я сказать, что вот так уж прямо надо стоять насмерть, чтобы... Угу. По-моему, нет. По-моему, это тоже преувеличено для того, чтобы, так сказать, оставаться собой. Вообще в этой жизни не так просто оставаться собой. Ну, вот такие соблазны. Вы знаете, вот вы говорили про... яблоко, да, вот когда, когда был очень тяжелый момент, и там еще до того, как яблоко появилось как отдельная фракция, там, какие-то была такая группа, но она была не очень такая внятная, кто-то ушел в правящую перед выборами, когда все хотят выбраться. В общем, я остался один. И мне нужно было войти в этот зал, да. Это было неприятно. Это такое предварительное поражение, когда я остался один, никого... Знаете, что я сделал? У меня была такая красивая шевелюра назад, такая, значит, интеллигентная. Да? Я помню. Я пошел в парикмахерскую и постригся, как вот тогда бандиты. Так, вперед, браток. Убрал все следы интеллигентности. Ну, надо было что-то сделать. Не потому, чтобы... Это не театр, но что-то надо было внутри себя как-то переломать. Не микрировать. Да, я тогда вошел... И я с этим сбил, потому что говорить уже про фракцию, когда вот Беревович так выглядит вообще, да, что это такое? Понимаете? И сидевший напротив меня, по-моему, тот был в родине, или это вообще со всеми особенностями, так сказать, прямо противоположными яблоку, да? Он мне показал вот так. Честно сказать, переманивали в «Единую Россию»? Как? Переманили. Ну, вы уже ответили. Вы уже ответили, я даже не буду отвечать на этот вопрос. Знаете, я сейчас отвечу на него другим способом. Я вообще человек в этом смысле не совсем привычный для нашего динамичного мира сегодняшнего, потому что я всю жизнь жил в одном доме, но, правда, в какой-то момент, естественным образом, когда умерли родители, а что-то пришло сыну, а что-то мы там что-то на что-то поменяли. А работал всю жизнь в одной и той же школе. Живу с одной женой, вообще-то, между прочим, в одном и том же городе, где родился и так далее. Поэтому меня переманивает бесперспективно. Ну хорошо, ну вот я понимаю, что я сейчас в этом своем вопросе так объединю, то, что на самом деле ни в какое, может быть, объединение не объединено, извините за такую тавтологию. Но вот это вот институт уполномочен. Вы как бы оказались так или иначе в одной такой компании. У нас федеральный уполномоченный по правам ребенка, бывший офицер КГБ. У нас федеральный омбудсмен, вернее, омбудсвумен, генерал МВД. Это вообще несколько оксюморон в духе Салтыкова-Щедрина. Да, в этом есть проблема, вы да. Вы как-то себя не чувствуете таким чужим среди своих? Ну, я скажу сейчас, как бы, скорее не про федеральных уполномоченных, а что касается федерального. Я могу сказать вам по поводу, вот я чаще встречаюсь, больше общаюсь с региональными уполномоченными по правам ребенка. Разные ситуации, разные, сложные, люди разные. Учитывая еще, что, понимаете, ну, вот мы говорили об учителе, понимаете, он может быть хороший, плохой, такой-сякой, но если у него урок по квадратному уравнению, ты, в общем, примерно понимаешь, что он делает. Уполномоченный, понимаете, вот говоришь учитель математики, ты понимаешь как один, другой, а когда говоришь уполномоченный по нам ребенка, то каждый в регионе представляет того, который сейчас есть. Это же очень новый, очень новый институт, да? Mm-hmm. И я вижу, и для меня это важно, mm-hmm. как для учителя, как люди меняются. Кто-то не меняется. Он как пришел там из какой-нибудь такой вот сферы, например, правоохранной, да, таким и остался. Она или он. А таких много среди вот? Нет. Скорее, чаще приходят в социальной сферы, из педагогической, вот если посмотреть по бэкграунду. Но меняется в том смысле, что сама деятельность... Вы знаете, вот та же конвенция о правах ребенка, пожалуй, это первый документ в моей жизни, по которому мне нравится работать. С которым я полностью согласен. Он абстрактный. Он понятно, да, что по нему очень трудно проводить конкретные там решения и так далее. Но я иногда, мне это не так свойственно было в этой жизни. Я, несмотря на то, что сам писал законы, да, но не могу сказать, что я прямо каждый раз на них залезал. Я как-то исходил из здравого смысла чаще. А тут я время от времени, когда тема-то трудная очень бывает, решение-то трудное очень приходится. Я говорю, как-то в конвенции смотрю, все сейчас вижу, очень точно. И не только этот документ, а сама деятельность, понимаете? Вот того, кто может меняться, меняет. Ну, не все могут меняться, что поделаешь. Но в школе-то же не все контрольно умеют написать, понимаете? По-разному бывает. Закон Димы Якулева, вам приходилось как-то пытаться ему противодействовать? Ну, приходилось, во-первых, понимаете, одна из частей моей, так сказать, работы – это публичность. Я, кстати, тоже подумал, ну, депутату это нужно было, да, это положено там, а здесь я думал, а потом я понял, что нет, вот именно потому что надо работать с обществом, да, надо разговаривать, надо все время объяснять, надо объяснять совсем не только своим друзьям или тем, кто думает так же и так далее. Угу. И, конечно, я выступал по поводу, я рассказывал по поводу закона Димы Якулева, и здесь много было, понимаете, у меня же еще все-таки, кроме всего прочего, парламентский опыт, поэтому такую тяжелую, болезненную тему, как сироты, но ее вообще нельзя решать поправкой в закон, который вообще не имеет к этому отношения. Сама эта тема настолько больше, чем все то, к чему она была приклеена, исходу. И это все как-то, это с точки зрения парламентской процедуры, вообще все было ужасно. И может быть, вы знаете, при всей вот ситуации, да, вроде приняли, там, продавили, все сделали. Но все-таки вот эти все высказывания, все эти марши, которые были, все эти споры, которые были, все-таки в этой области были споры очень серьезные и публичные, ну, да? Конечно. И во власти, кстати говоря, в том числе федеральные высказывались очень, значит, привело к тому, что под все-таки само отношение к, вот, к сиротским учреждениям, домам, оно стало меняться. И это сложная правда, которая есть. Значит, я хотел, чтобы она была простая, да? А она сложная. Это не надо было делать так. И уж тем более тех, кого уже усыновляли, я и сейчас считаю, что это просто, ну, они уже познакомились с своими родителями, потому что, ну, нельзя так поступать с ребенком. И вообще, моя задача защищать не интересы государства, а интересы ребенка. Я уполномочен по правам детей. У нас много есть уполномочен по правам государства. А мне важно, чтобы ребенку было лучше в каждой конкретной ситуации. Но сегодня я могу вам сказать, что вот эти... Ну, правда меняется. Правда меняется. И в Москве у нас просто, если появляется какой-нибудь отказной ребенок или там подкидыш, ну, бывает все, что угодно, он вообще не выпадает в сиротское учреждение, потому что там стоит уже очередь, понимаете? И те, кто остались, это самое трудное, кто, во-первых, меньше осталось гораздо в этом банке данных. Вот я... хотя все равно, понимаете, все-таки это гораздо меньше, поверьте, чем было, но в Москве больше 2000, да? Но это уже ребята с очень трудными болезнями, очень сложными. Или они старше уже 10 лет, и там... Они сами уже не очень рвутся в семью, они уже воспитаны по-другому. По-другому, и да. Их не очень готовы брать. Это трудные истории, тоже надо их искать. Но это другая немножко ситуация, чем была. Когда раньше, там, я не знаю, ребенка с ВИЧ-инфицированного, там вообще невозможно было представить, что кто-то берет. Сегодня это вопрос. То есть, понимаете, надо видеть мне, ну, как в классе, я говорю, у всех разные мнения, но надо их всех видеть. Замечательно. Очень интересно вас слушать. Ваши рассуждения. Ну и будем на ней надеяться. Вот это вот для меня чрезвычайно было интересно, вот это вот, как меняется, узнать от вас, как меняется ситуация, в частности, с сиротством. Да, и это так. Угу. Я могу об этом сказать обоснованно, хотя сам же могу привести там десятки примеров, когда это очень плохо, ужасно, там, в одной судьбе, в другой, но в целом меняется атмосфера, понимаете, меняется, это правда. И я очень надеюсь, что даже так криво начавшись, эта история как-то все-таки может выйти на какой-то... А надеетесь на то, что само это кривое начало как-то будет отыграно назад? Вы знаете, я надеюсь на то, что это будет не главным. Я хочу сказать, что я... тогда, надо сказать, что это было настолько преувеличено, сама эта идея, что... Ну, если я смотрел цифры, конечно, совсем не все наши больные дети куда-то уезжали, и другое. И сегодня больных детей в России берут меньше, хорошо. И не потому, что кто-то здесь злее или хуже, а потому что, кроме этого, того, что человек это берет, нужна вся инфраструктура вокруг. Нужно, конечно, чтобы он понимал, что ему будут помогать в этом, в этом и в этом. Нужно, между прочим, чтобы у него дома, так, чтобы этому ребенку было удобно. Конечно. И тысячи таких вещей. Вот на это, мне кажется, надо ставить. Потому что надо помогать, надо спасать детей. Это реальная тема. Но... А вы стихи пишете? Ну, и бывает. Время от времени это бывает, потому что это не требует каких-то, знаете, это же не то, что ты... Я вот с тех пор, как я стал писать «Крокодильные сказания», я почувствовал, что взрослые наши писатели такие же, я лучше стал писать к прозаикам. Потому что, вот, понимаете, это надо сесть и написать, это же все-таки еще и объем такой. Все это со стихами, конечно, по-другому. Они или есть, или нет, понимаете, как деньги, да? Или есть, или нет. Все, и как пришло, или не пришло. Вот, как известно, Тютчев писал на свидании с Госсовета. Ну, да, вот пришло там, да. А вы меня, кстати, в Мосгордуме писали? Конечно, да. И у меня даже есть цикл стихов, который так назывался все время. Стихи учителя математики, написаны во время проведения контрольных работ. Да? И более того, мне было поразительно, что эти стихи, которые мне казались абсолютно вот, ну, связаны с нашей такой особенностью, да, что их перевели нас и на английский, и на французский, и даже на китайский, понимаете? То есть, видимо, эти темы, они универсальны, хотя нам кажется всегда, что это что-то такое наше, особенное. Замечательно, я вам очень благодарен за этот интереснейший разговор. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Евгений Бунимович, учитель, поэт, общественный деятель, главный в Москве по защите прав и интересов детей. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Россию мы оставим нашим детям. Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Пусть наладится, все будет хорошо. Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем. Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами. Что же между собой? Победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем. Мне с трудом видится, что... на частоте 1386 кГц. Свободный информационный радио «Свобода». На все поле. Я говорил, Мальчик, я тебе пообещал всех чиновников, он грозится 1 года тюрьмой. Предлагаю сказать, что массовым порядком. У нас массовым порядком может быть 6 мая, например, нет никаких беспорядков, суда следствия они были. Поэтому просто Сергей Удальцов, ну и так далее. Введена новая норма, как я сказал, я не кажется преступление, какое не качество. Вы несколько не сообщили со своих друзей и родственников, что там написано. И сообщение о преступлении, если у вас есть достоверное сведение об этом преступлении. Что такое достоверное сведение? Вообще не могут быть, вот разве с собой. Далее они ввели за новую норму содействия экстремистской деятельности. Ну, поскольку экстремистской деятельности это публикация фотографий, лайки, репосты и так далее, то любой человек, который находился рядом, я не знаю, подарил компьютер, подвез на такси такого экстремиста, того такого, это все тоже может оказаться в тюрьме. Плюс закон второй уже такой, пакет яровой, он создает систему большого брата. Теперь все наши телефонные разговоры, вот это поле, общаетесь по телефону. Все наши переписки, все любовные ваши фотографии и так далее, все это теперь закон обязан хранить, если вы указаете. И, соответственно, во-первых, это потребует огромное денег, 50 миллиардов долларов минимум. Это вот так считает эксперты. И все тут создание такой базы данных, обслуживание ее. Именно тема самого фигурантского видеозаписи. Сейчас единственный губернатор, который вышел из именно демократической среды, того самого ФС, как раз коллега Борис Немцов, вот именно его представляет себя. Вообще, как бы, следовательно, Положил по телефону. 要让共产党来统治中国，中共再次发展， 国家概念线条。他们狭隘的爱国，他们用民族主义来引导中国人把爱国放到党中上。这一党的行为和思想的趋势，形成了爱国的行为和表现。中共中央制定的爱国主义教育和纲要的重要目的，就是要让中国人发起创造，来让人坚持起来。党的目的是爱国主义教育，首先自我提升，党家党都是我中国好，然后推粮换地说，中国的成就都是党造成的。一定要把爱国定义成是党的目的，是他共同的目的，让民族第二次开始向爱国。 您该会接近是电影之声是广州的如何在南京今天您的设置是东方您在此的感觉上特别为了不断关系您的设置是上海的人工区是您的时间区 способна сказать нет взрослым от конечного мнения пойти наперекор. многие в свои 11 лет могут вцепиться в траву и сказать, там страшно, делайте что хотите, не сядем в лодку. Но многие могут свои 19 сообщить. Да идите вы со своими спецколледжами, отсекляйте меня, я не выведу, что многие в свои 40 могут объявить войну лагерю и забрать не только своего ребенка, но и стереть это адское место с лица земли. А что видят наши дети, может, свободную и уверенную в себе Марью Ивановну, которая смело говорит директору, а заодно и департаменту образования? Нет. А может, они видят сильных взрослых, которые выходят на площадь и могут заявить о своих правах? Нет, они не видят ничего такого. Они послушно садятся в эту лодку, а в ней мы. Здравствуйте, дети. Мы давно тут сидим. Сергей Григоров. Мальчик звонит в экстренную помощь и сообщает о том, что лодка перевернулась, они в опасности. Фельдшер не регистрирует вызов, ничего не делает. Почему? Потому что дети хулиганят. Если вы не поздно, то ей влетит от начальства. Она боится. Страх оставляет детей в опасности. Вожатые звонят в самом предупреждении, что сами они не готовы, что дети не готовы, но боятся ослушаться начальства, которое угрожает им не рассчитать практику. Детям начальство говорит, что если вы не пойдете в этот злосчастный поход, то мы выгоним ваших богатых. Дети соглашаются и спит. Но какая атмосфера ненависти в стране? Если это атмосфера мелкого страха, когда вы боитесь принять решение по совести, а это приводит в итоге к трагедии. Перестаньте бояться начальства. Оно сильно только вашим страхом. Больше ничем. На ней ничего нет. Ни настоящей силы, ни правды. Но и руководство лагеря не последняя инстанция. Владимир Милович, какая криминальная история с этими госконтрактами на отдых чеченской моде? Собянин должен подать в отставку после такого. Причем тут московские чиновники, объясняет партия «Яблоко». Антикоррупционный центр «Яблоко» нашел множество нарушений в проведении конкурса на организацию детского отдыха в Карелии, в результате которого произошла трагедия. Это означает уже традиционную коррупцию в госзакупках, что, возможно, стоит нам жизни людей. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы организовал конкурс на детский отдых. Без какого-либо объяснения была отклонена заявка другой фирмы. Техническое задание закупки было списано под копирку с сайта фиксированной фирмы, которая составляла конкуренцию в различных этих торгах. Глава этой фирмы и фирмы-победителя одно лицо. За последние 5 лет департамент заключил с этой фирмой контрактов на 142 миллиона рублей. Телеграм-канал «Незыгорь». Трагедия на Симоозии восхитила обычную картинку крышевого чиновника и бизнеса. Существует некая москвичка Елена Решетова, которая принадлежит турфирме. Эти турфирмы организуют безобразный отдых детей. Им был предъявлен 21 иск со стороны обзорных структур. Каждый год какие-то ЧП. То дети травятся, то повально болеют пневмонией. И несмотря на это, каждый год Решетова регулярно выигрывает тендеры Департамента труда и социальной защиты населения Москвы на оказание детского отдыха. Московские чиновники отправляют сюда пилот и детей из неблагополучных семей. Чиновники подрядную организацию не проверяют. А турфирмы проверяют на все существующие правила, экономят и извлекают прибыль. Экстрим-сплавы организуют вожатые без существующего допуска. МЧС не в курсе этой деятельности. Обычные русские чиновники бизнес. Результат – детские жизни. Ольга Маковская. Что вы сделали в Карелии, вице-президент? Понятно, Лорин. Да и как бы стало ясно. Впереди не жалко. Но это вот те, кому повезет. Так вот мне, русская рулетка. Кстати, она утонула. Российских пользователей соцсетей и вообще людей, живущих в России, трудно выделить какими-либо проявлениями чиновников и прочих официальных лиц. Но уполномоченного по правам ребенка Павлу Астахову это удалось. Встреча с девочками, выжившими в катастрофе на Симозере в Карелии, он начал словами: «Ну что, как поплавали?» В соцсети поднялась буря возмущения, значит не сказать ничего. Анна Воробьева. «Я не могу поверить своим ушам и глазам, что у человека вместо сердца». В черном юморе российским блогерам не отказать, и скоро появилось множество вариантов альтернативных вопросов Астахова. Антон Симатин. «Ну чего, как вам спектакль?» – спросил Астахов у выживших зрителей Норд-Оста. Твиттер «Сибирский Яш». «Как отучились?» – вопрос в Беслане. Твиттер «Маратон». «Ничего, бабы еще наражают», – отметил детский омбудсмен. Высказывания Астахова вызывают в оторопь не впервые. Коммерсант подготовил даже подборку цитат омбудсмена про смертельных женщин, например. Виктор Галина. Астахов недалекий нарцисс. Была еще тут не тот, кому пришло в голову дать ему должность детского омбудсмена. объяснение сейчас у власти. Пожалуй, самое популярное объяснение случившегося. Александр Рыклин. А вы чему удивляетесь? Вы от них душевной чуткости ждете? Или просто адекватности? Совершенно не напрасно. Были конечные пушные, зажравшиеся в были. Ничего святого. Глеб Павловский. Астаховский, ну как поплавали? Виду денег нет, но вы держитесь. И привет из Тулузы, болейте за Россию. Борцы с революцией сами превратились в бесов. И все же, почему представители власти так себя ведут? Один из возможных ответов, потому что могут. Егор Просвертин. По моим ощущениям, политическая элита России обнаружила, что в стране можно делать вообще все, что угодно, и ничего за это не будет. Людей просто несет, и они отвергают самые базовые правила приличия, законотворческой деятельности, управления публичной репутацией. Это довольно пугающее зрелище, смотреть, как политический класс и ядерные державы входят в состояние после нас хоть потоп, решив оторваться напоследок перед эвакуацией в Лондон. Павел Астахов отреагировал в своем инстаграме. Грубо вырванные из общего чрезвычайно сложного психологического и морального разговора с потерпевшими девочками фразы совершенно не передает характера этой беседы. И, кажется, никого не убедил. Сергей Альварский. Знаю, что все бесполезно, но как себе внука попробовали, пора создавать петицию за немедленную отставку этого Павла Астахова. Петиция действительно создана и активно подписывается. Российская сборная бесславно вылетела с чемпионата Европы по футболу. В последнем матче ее разгромил Уэль. Леонид Волков. Сборная России создала целый ряд опасных моментов. Но Уэльс использовал только три из них. Владимир Рожков. Пока вставали с колен, забыли, как пинать мяч. Марина Евгеньевич. Если допустить, что наши футбольные фанаты агента Кремля, следует с куда большей долей вероятности признать, что наши футболисты агенты Госдепа. Вера Ивчанова. Украинский комментатор пошутил, что это на самом деле не российские футболисты, а форму можно купить в любом магазине. Что теперь делать? Есть предложение самое радикальное. Иван Давыдов. Сборная России должна быть объявлена на территории России нежелательной организацией, заявил пресс-секретарь Смотрительного комитета Кирилл Мартынов. Надо ли говорить, что футбол – чудовищная ценность, придуманная геопейцами для унижения русских мужчин? Ругали, конечно, футболистов и тренера, но более всего министра спорта Владимир Варфоломеев. Любовь сохраняет смысл, что Мутко был специально поставлен, чтобы уничтожить весь российский спорт от легкой атлетики до футбола. Твиттер Достоверкин. Нужно забыть про футбол и спокойно готовиться болеть за наших легкоатлетов на Олимпиаде. Это шутка. Дело в том, что Российскую легкоатлетическую федерацию на неделе как раз отстранили от Олимпиады. Константин Боровой. Конец российским спекуляциям помог. Путин начал гибридную войну против Запада и получил гибридный ответ. Гордился Олимпиадой 2014, умеет позора на Олимпиаде 2016. Такой же логике придерживаются и прокремлевские комментаторы. Ирина Паусник. Фантазии нашим партнерам не откажешь. Комбинацию они придумали красивую, иезуитский и заселенную. За сутинский план и по участию, и по организации, а заодно за все последующие нам предстоит расплата. По сути, российских спортсменов подталкивают к отречению от Родины. Причем это касается самых выдающихся современных российских атлетов. Тех самых чемпионов и рекордсменов, чьи допинг-пробы оказались чисты. Возможности выступить на играх, но под олимпийским флагом. Это открытое предложение отделить свою судьбу от судьбы страны в момент, когда она подвергается откровенно и несправедливым репрессиям. Впрочем, не стоит искать во всем геополитику. Причина решения МОК – допинг. Игорь Брандин. Моя позиция следующая. Официальные заявления российских чиновников не выдерживают критики. Аргументы о том, что дисквалификация спортсменов есть целенаправленная кампания против России, абсурдно и нелогично. Во-первых, важно понимать, разбирательство было инициировано вовсе не Министерством юстиции США, а журналистами. Спортивные чиновники только после нескольких публикаций о резонансах с ним начали расследование. Во-вторых, следует вспомнить, что допинговые скандалы стали уже обычным делом в большом спорте. Справедливо ли дисквалификация всей сборной из-за допингового скандала в отношении некоторых спортсменов? Да. На Олимпиаде выступает команда, представляя страну. А это значит, что действует правило один за всех и все за одного. Честная игра подразумевает, что это правило должно работать, в том числе и при нарушениях и ответственности за нарушения. Иначе технические спортсмены станут невероятно выгодны для стран, которые без допинга шансов не имеют. общую логику происходящего анализирует ситуацию в разделе слона возле слов иноземцев. Можно с уверенностью утверждать, что весь разворачивающийся на протяжении последнего года скандал настолько соответствует общей логике происходящего в современной России, что удивляться ему было бы странно. Современный спорт и современная государственность практически неотделимы. И особенно хорошо это заметно там, где эта самая государственность становится национальной идеей. Спорт выглядит проявлением силы и мощи. И, разумеется, продемонстрировать ее стремится каждая страна. А чем больше склоняется она к авторитаризму, тем сильнее это проявляется. Поэтому естественно, что обуянные идеи национального возрождения российские руководители вели и ведут себя в спорте так же, как они привыкли вести себя в экономике и политики. Чем эта история закончится, пока не ясно. Вряд ли бойкотом Олимпиады. Хотя есть и такие предложения. Петр Кузнецов. Пусть американцы и китайцы бегают в этой грязной Бразилии. У нас есть дача норм готова. И Чинбаева прыгнет в лужниках и на войне значок. Алексей Цветков. На самом деле посылать спортсменов в Рио только лишний убыток казне. Как показала Франция, болельщику сложной квалификации вполне обзор блога, что готовил для программы этой недели Александр Бубраков. По главным событиям за пределами России стал так называемый Брексит. Граждане Великобритании на референдуме большинством голосов приняли решение о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза. Слово лондонского политического обозревателю Андрею Остальскому. Хорошо, Дмитрий, скажи и мудак. Так, в итоге голосования на референдуме британский премьер-министр Дэвид Кэмерон описывал возможность выхода своей страны из Европейского Союза. Когда прыгаешь там, не знаешь куда, в полной темноте, то можешь успешно приземлиться на благородное равнение. Но с тем же успехом окажешься и в пустыне, и даже ноги, если не повезет, можешь сломать. Огромный риск, вроде бы не свойственный британскому национальному характеру. Но, вопреки предсказаниям и опросам, возможность этот стал реальностью. Британия прыгнула в темноту, решив выйти из Евросоюза. Оставила на кон свое благополучие, надеясь выиграть в азартной игре с судьбой. Причем от правительства представления встретятся еще не скоро. Но, возможно, главный итог – политическое и социальное землетрясение. Раскол британского общества практически пополам. Причем глубокая трещина прошла сквозь эстеблишмент, политические партии, социальные группы и семьи. Страна нанесла себе рану, которая не скоро заживет. Рациональных экономических объяснений такому решению нет. Британская промышленность находится в состоянии упадка, сельское хозяйство выживает только за счет федеральности Европейского Союза, королевство отстает от стран Северной Европы, Бенелюкса, Германии, Франции и Ирландии по производительности труда. Сравнительно высокий уровень жизни обеспечивается активной торговлей, перекрестно с Европейским Союзом, мощным сектором услуг, потоком тяжелой рабочей силы из-за рубежа. Золотая жила Британии – это лондонский Сити, служащий главным финансовым центром Европы. Все аккредитованные там международные компании автоматически получают так называемые паспортные права, возможность беспрепятственно без бюрократических и таможенных барьеров продавать свои услуги на всей территории Европейского Союза. Теперь эта привилегия под угрозой. Недаром крупнейшие банки предупредили, что могут перевести свои штаб-квартиры в страны континента в случае победы Брексита. Это было поистине голосование сердцем, а не головой. На поверхности мечта об эфемерном полном суверенитете и независимости, о возвращении в старые добрые времена, когда Британская империя процветала в условиях блистательной изоляции. Но нет ни малейших сомнений в том, что главным, абсолютно центральным мотивом, определившим исход референдума, был страх перед эмиграцией, раздутый пропагандистами Брексита по почти абсурдных масштабах. Грубая, примитивная, зачастую основанная на прямом обмане и манипуляциях агитация вставала к самым низким чувствам, ксенофобии и российским предубеждениям. Эта победа крайне правого меньшинства среди британской элиты, сумевшего опереться на большинство, на основании социальной пирамиды, на малообразованные массы, на их обиды и фрустрации. Положение этих масс действительно незавидно, и легче всего было предложить им в качестве козлов отпущения проклятых иностранцев и далекую непонятную брюссельскую бюрократию. Интеллигенция проиграла. Синие воротнички думают, что они выиграли. Но в их жизни вряд ли произойдут теперь позитивные перемены. Откуда им взяться? Сэкономленных на членских фондов Евросоюз сумм, это менее 1% ВВП, не хватит на то, чтобы хоть сколь-либо залатать дыры в системе национального здравоохранения, школьного образования и жилищного строительства. Да и вряд ли закатырщики референдума, если они, как предполагается, придут теперь к власти, намерены тратить эти средства на улучшение положения беднейших слоев населения. Кроме того, сам... Это скверная экономическая примета. Такие общества не могут рассчитывать на высокие темпы роста. Глубокие расколы, социально-политическое напряжение предвещают дальнейший упадок. Многие образованные британцы согласны с обозревателем газеты «Таймс» Рэйчел Силверстон, написавшись. Агитаторы Брексита покрутили страну в политику ненависти. Они упаковали чудовище в них о том, что уход из Европейского Союза решит все проблемы избирателей. От эмиграции до неравенства, от кризиса социальных служб до бесконтрольности оторвавшихся от народа элиты. Брексит не может ничего решить и не решить. И это означает, что вне зависимости от исхода референдума денег будет только расти. Правдоподобным кажется вот такой сценарий. Когда массы осознают, что их, мягко говоря, ввели в заблуждение, их реакция будет настолько резкой, что весь сложившийся политический порядок может оказаться под угрозой. На следующих выборах открываются радостные перспективы для крайне левых демагогов и популистов. Впрочем, тесно общающиеся с рабочим классом социалисты разглядели в пролетарской среде другие семена национального социализма. Не референдум заронил эти семена, но он их обильно удобрил. И теперь они могут начать быстро прорастать. Сын английского национализма получил шанс вырваться из бутылки. Национализм могут именно английский, а не британский. Лидеры Шотландии, проголосовавшие за единство с Европейским Союзом, протестуют против навязанного шотландцам английского решения. В Эдинбурге в связи с этим очень громко говорят, в том числе и на официальном уровне, о необходимости выхода из состава королевства и проведения второго референдума шотландской независимости. В Северной Ирландии ситуация намного сложнее, но и там большинство высказалось против Брексита. И экономические, и политические проблемы острова могут резко обостриться, если на границе с Ирландской республикой появится пограничный контроль и таможня. Лидер партии Сен Фейн Джерри Адамс уже заявил, что в результате референдума британское правительство утратило мандат на то, чтобы представлять население Северной Ирландии. Так что вполне возможно, что это начало конца Соединенного Королевства. По словам бывшего премьер-министра Джона Мейсера, такой исход референдума означает превращение Великой Британии в маленькую Англию. Непонятно только, что делать космополитическому Лондону, тоже, естественно, дружно голосовавшему за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. Минута, от кого теперь отделяться и куда присоединяться? К Шотландии, что ли? Тем временем руководители Европейского Союза смертельно боятся эффекта домино. Того, что британский премьер окажется заразительным, что центробежные силы начнут разрушать Евросоюз, что популисты добьются проведения аналогичным британскому референдуму. Подумать только, если еще и США на ближайших выборах победит Дональд Трамп, кстати, единственный из западных политиков первого ряда, активно поддерживающий Брексит, то мир наш может очень быстро измениться до неузнаваемости. Впрочем, в Британии это уже происходит. Это были размышления лондонского политического обозревателя Андрея Сальского. Мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Майкл Макфол, бывший посол Соединенных Штатов в Москве, написал в своем твиттере, что считает итоги референдума в Великобритании победой Путина, потому что именно ему выгоден раскол Европы. Кремлевские представители демонстрируют возмущение, говорят, что не имеют к этому никакого отношения, но, наверное, об их подлинных чувствах больше скажет тональность телепередачи. Как, Слава, вы бы ее определили? Да, вот тональность — это всегда самое интересное, потому что пропагандистская машина, несмотря на то, что она такая обширная, она очень громоздкая. И вот было такое ощущение, что когда вот настало утро того дня, когда уже были ясные результаты, было ощущение, что же как-то свалилось на снег на голову на наших отмечательных комментариях. И поначалу тональность была какая-то не очень определенная, хотя было ясно, что поскольку раньше эти категории комментариев, говорилось о том, что на данный штрих подтягиваются люди, которые ликуют по поводу вот этого голосования. Как ни старался оператор, не удалось обнаружить толпу, там, которая составила более бы 3 человек. Тем не менее, комментатор, что меня тоже удивило, говорил о том, что вот телегид и пойдет Катюша. это было очень странно. Через несколько сообщений, и в том числе и на других каналах, стало ясно, что появится отчет уже от 18 людей. И как раз вот там вот и Пучковича вот на Даунинг-стрит, вот так вот с утра, тоже наш. Потом через какое-то время тональность опять стала меняться, и ближе там уже как в середине дня появились такие замечательные заголовки. Лондон Гудбай, закат Европы, дети Европы. И вот трактовалось все в таком привычном для нас ключе. Позже в истории уже опять затянулись уже комментаторы за числа там уехавших в отпуск депутатов и против представителей политического класса, и они говорили о том, что это заодно и типы демократии. Хотя, что называется, режим понятно, что вот если можно судить по стриму в демократии, это же то, что происходило как раз в том числе и на наших экранах, потому что можно было смотреть эти пищи, где Забранил довольно подробно давал. То есть он был другой взгляд, не тот, который представляет федеральные каналы. Ну, а уже ближе к вечеру это подавалось как наша победа. Но одновременно, и тут вы правы, когда вначале задаете вопрос о тональности, потому что вот вроде бы они обижаются на то, что... И, кстати, и Кэмерон тоже говорил о том, что это вот как бы Путину вот это... Они, с одной стороны, обижаются, с другой стороны, сами говорят о том, что это нам очень на руку, это наша победа. Ну, а потом, где-то уже ближе к ночи, я вообще слышала такие комментарии, что вот в Лондоне теперь никуда не деться, Лондон теперь просто обречен за то, чтобы начинать с нами дружить, хотя, кстати, нашей пропаганды нет более страшного врага для нас, чем Британия. Вот что интересно, мне кажется, и на уровне интонации, и тональности, и слова, что бы ни говорили все комментаторы по разные стороны баррикад, я не верю, в том числе и там и BBC, и Евроньюз, ни одного человека не возникло в сравнении с искренностью результата. То есть то, что это были честные, настоящие выборы, такие вот, о которых мы можем только мечтать, это было ясно. Точно так же, как вот любые выборы в наших пилотах, и все, что происходит в наших пилотах, это всегда ясно, что это не очень честно, и не очень правильно, и не очень имеет отношение к той демократии, о которой мы так печемся. Дата, которая отличалась на этой неделе, 75 лет со дня нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Ну, вроде бы праздновать тут нечего, но тем не менее, по шкале ура патриотизма на российском телевидении, какой градус? Градус какой-то запредельный совершенно и очень неожиданный, потому что, ну, например, у нас теперь вообще полный дает Петр Толстой, и вот там буквально тоже он взял верхнюю дубу, буквально в начале своей передачи, потому что он сравнил с фашизмом, сначала в виде как бы такой альтернативы, как бы вопроса, а можно ли сравнивать вот фашизм, который был у нас, вот у нас активно границы, даже перешел границы, с НАТО, который вот сейчас путь у нас и границ. Вот сначала это был как бы вопрос, даже риторический, но вскоре выяснилось, что это уже данность. Там можно сравнивать. Почему он сравнивал на уровне двух политических карт, там все это было быстро затрашено какими рецептами, стало ясно, что вот угроза так же велика, как она была колоссальная и большая, то есть это точно такая же угроза, которая была 22 июля 1941 года. Ну и дальше вот это вот все, там же есть действия, специально обученные люди, например, такой господин Карлученко, который вот как раз на этой гребне 23-го психолога, как вот из пены морского, он возник откуда-то на нашем телевидении, и вот теперь он всегда планирует, когда речь идет о военных условиях. И когда там какой-нибудь более-менее мирный зелер, который присутствует на передаче, на этих передачах всегда есть какие-то люди для питья, когда он пытался объяснить, что не сделает, не так вот это истерия, это точнее психоз, в такой стране, как с таким менталитетом, с такой историей, и господин Карусенко тут обозвал его информационным солдатом НАТО. И вот тут все остались от Демера, и вот таким образом отметили 75-летие начала Великой Отечественной войны. Ну, это обычная история, а то, что происходит в нашей стране, конечно, интересует всех гораздо меньше, потому что, вот на самом деле, вот эта вот тема корейской трагедии, она не была отыграна на утро. Ни в одном из этих школ специально приспособленных для вот этих форматов. Ничего не было, то практически не было ничего сказано. Но ничего этого не обсуждалось, зато появилась новость, которую я все-таки не все остальные, это я имею в виду, порез белых, я с удивлением наблюдаю, что мало того, что Олег Геллер оттеснил во второй план Британии в Евросоюзе, вот даже такая важная тема, которая в другое время бы просто звучала как песня, это поездка Путина в Китай, это тоже было третьим или четвертым сообщением, а на первом месте был еще тот же Геллер, и все это было создано в абсолютно классическом духе очень актуального такого псевдодокументального стиля. Потому что если есть причина, нет. Это очень яркая картинка, это стоит адского синего пламени, с которым мы видим утилицу, белых родственники, огонь в балаклавах, все это такой какой-то трагический обряд, и все это так вот ближе к выходным, когда все развлечения житиха покрадли. Вот, наконец-то, есть о чем поговорить. Так что летний экран, вопреки обычным спокойствием,